Глава 5. Новая земля, Дагомея, Лимпо, 24-й год, 6-й месяц, 40-е число, 19:30. Жанна созревала для разговора долго. Мы уже сходили на полигон, выпили у Курта по банке пива, после чего девочки дружно разбежались по немногочисленным магазинам. Кстати, все это время я то входил в состояние боевого транса, как я его назвал, то выпадал обратно. Даже научился поддерживать в таком состоянии разговор. Сложно было только следить за скоростью моей речи, и пиво мешало, выбрасывало в реальность. И уже потом, выходя из очередного магазина, Жанна остановилась возле меня и предложила: «Ген, пойдем кофе попьем. Здесь возле мастерской Сэма есть что-то типа бара. Интересный такой, почти весь бамбуковый. Я вчера заходила. Там и поговорим». «Видел я этот бар. В Сиесту там обычно лесорубы собираются. А сейчас там как раз должен быть патруль. Не самые лучшие собеседники в нашем случае. Но кофе выпить можно. Не получится, поговорим позже». Патруля в баре не было. Вместо них за столиками сидела шумная, разноцветная, от светло-шоколадного до темно-фиолетового, компания. Все как один в ярко-красных банданах. От компании заметно несло агрессией. Они громко говорили, временами перекрикивая друг друга. Иногда шумно и бестолково ругались, но тут же братались и лезли обниматься. Иногда прямо через стол. Мы постояли в центре зала и, не сговариваясь, дружно повернули на выход. Вслед нам раздался недовольный гул, и громкий высокий голос прокричал: «Девочка, ну куда же ты? Здесь такие мальчики, а ты с этим недоноском уходишь. А ну, вернись!» Я замер. «Пошли, пошли!» — подхватила меня за локоть Жанна. «Не обращай на них внимания». Я успел сделать два шага к двери, когда мне в спину прилетела пивная кружка. Больно, блин. «Э, мурло, бледножопая, кружку принеси!» Раздалось от стола. Беретта на поясе, патрон в стволе, предохранитель. Но это быстро. Однако неизвестно, сколько их сейчас держат меня на мушке. Я подхватил кружку и, не глядя, запустил ее в компанию. Не успела она долететь, я уже стоял с вытянутым вперед стволом. «Кому тут жить надоело? Кто такой смелый?» «Ну я». От стола поднялся просто человек-гора, черно-фиолетового цвета, не меньше полковника Акачука, а то и больше. «И дрыгалку свою спрячь. Если чем-то недоволен, можешь надрать мне мой большой черный зад». В компании дружно засмеялись. Я спокойно развернулся. От стола отделились четверо и прыжком встали между мной и дверью. Сзади снова послышалось: «Или ты трус? Тогда отдавай нам свою девчонку. Таким красавицам нечего делать с трусами». Двое уже держали Жанну за локти, вроде бы и не причиняя ей боли, но вместе с тем не давая дотянуться до оружия. Еще двое у двери. И неизвестно, сколько стволов направлено в мою сторону от стола. Даже если сам и уйду, останется Жанна. Надо что-то делать. Я повернулся на голос. «Ну, не трус, и что?» «Тогда пойдем. Не хочу громить тобой бар. Мне здесь нравится». Гигант в два шага дошел до двери и поманил меня пальцем. «Большой. Очень большой. А значит, медленный. Надеюсь. Большие они обычно силой стараются взять. А значит, главное, не попадаться под удар. Буду вертеться. Так, цели. Уши. Это понятно. Пах. Это само собой. Что еще? Глаза. И нос. Точно. Но попробуй до них дотянись. Он на голову выше». Пока я размышлял, вокруг нас образовался круг. Мой противник снял с пояса широкий в две ладони ремень с кобурой. Из кобуры торчал блестящий пустынный орел. Вот уж кому этот пистолет подходит. Негр отбросил пояс в сторону и показал рукой на меня. «Снимай, дерись как мужчина». Я замялся. Со стороны, наверное, казалось, что я боюсь остаться безоружным, но я просто пытался вызвать в голове песню «Мамбы». Через секунду в мозгу уже бил там-там, и сознание с готовностью отделилось от времени, растворившись в окружающем пространстве. Я чуть не задохнулся. На меня навалилась ужасная вонь. «Агрессия», — понял я. Весь круг вонял злостью. Каждый готов был порвать меня в клочья. А кое-кто, возможно, даже и съесть. Да уж, неприятное чувство. Ощущения убавить. Стало полегче. А вот от моего противника агрессии не пахло. Он стоял спокойный, как памятник. Ему было даже неинтересно. Он просто очередной раз подтверждал свое звание первого бойца. Я снял пояс и аккуратно положил его в сторону. «Молись», — сказал гигант, и молниеносно достал из-за спины нож размером с мачете. Дал мне полсекунды полюбоваться игрой бликов на лезвии и также мгновенно выбросил руку вперед. Время замедлилось само. Более того, движение противника я угадал за мгновение до его начала. Ушел с линии удара небольшим смещением вправо с поворотом влево. Рука просвистела мимо, а я заметил открытый кадык. Оттолкнулся левой ногой и в обратном вращении врезал кулаком в горло, одновременно сгибая толчковую ногу в колени. Шустрый противник заметил мое движение, но успел лишь наклонить голову вперед, прикрывая шею. Я растопырил пальцы и попал ему прямо в глаза. Одновременно мое колено достигло цели. Негр упал на колени и заревел, как раненый пароход. Но, несмотря ни на что, постарался вслепую полоснуть меня ножом по ногам. Я подпрыгнул, поджав колени. Пропустив его руку за левую ногу, резко выпрямил колени и сдвинул ноги. Попал. Запястью кирдык. Нож выпал на землю. Негр свалился следом. Его трясло. Один за другим раздались три пистолетных выстрела. Странно, но ничьей агрессии в этот момент я не почувствовал. Стреляли на этот раз не в меня. «Всем стоять! Бросить оружие! Это патруль!» Я вернулся в обычное состояние. Нифига себе! Спасибо Питеру с его мамбой. Подозреваю, что при обычной драке я бы просто не смог выдавить пальцами кому-то глаза. Даже если бы успел, что тоже вряд ли. Внезапно мне стало плохо. Из спины будто выдернули стержень, в глазах потемнело, ноги подкосились, и я медленно, как марионетка, опустился на землю. Когда я смог воспринимать окружающий мир, патруль уже собирал в кучку всех красношапочников, а в стороне стояла Жанна. Пистолета в ее кобуре не было. Она закрыла лицо руками, ее плечи вздрагивали. «Мистер Стринг!» Я с трудом поднялся. Ноги тряслись, да и все тело малость потряхивало. Я обернулся на голос. На меня смотрел молодой, коротко стриженный патрульный. Из кучи выгоняемых патрулем хулиганов донеслось. «Стринг, значит? Увидимся еще с тобой, мистер Стринг!» «Не обращайте внимания, сэр. Их больше не пустят в город. Я капрал Генри Акумба. Я могу вам помочь, сэр?» «А кто это вообще такие?» Я огляделся. Справа от меня Жанна прекратила рыдать и внимательно прислушивалась к нашему разговору. Прямо по курсу двое патрульных хотели надеть наручники на моего противника, но, увидев, что он слеп, да еще и рука сломана, решили не заморачиваться. Ухватили гиганта под мышки и поволокли к машине. «Бандиты, сэр!» «Банда Красные Скорпионы. Что же вы их не перестреляете?» «Так это за городом они бандиты, сэр. А здесь?» «Вот привезли Сэму 4 разбитые машины в ремонт. Явно трофеи все прострелены, но чтобы обвинить, нужны доказательства, а их нет. Выехали бы, да перестреляли их всех без доказательств. Тогда, сэр, бандитами будем считаться уже мы. Любой выживший или случайный свидетель обвинит нас в нападении, а это означает блокаду города. Мы же патруль. Вот и сейчас. Мы их просто выгоним за ворота. Правда, машины заберем в качестве штрафа. Кстати, пояс вашего противника теперь по праву ваш, вместе с гаубицей, которую он носил. А с ним что будет?» «То же, что и со всеми. Из города его». «Слепого?» «Да уж, строго у вас. Кстати, капрал, вы не родственник Джеку Акумби?» «Сын, сэр. Тогда передайте ему мою большую благодарность за красноголовку. Было вкусно». «Он вернет вашу благодарность мне, сэр. Это я ее добыл». «Поздравляю». «Спасибо, сэр. А как вы оказались здесь, да еще так вовремя? Еще минуты, эти скорпионы разорвали бы меня в клочья. Просто приехали выпить пиво после смены, сэр. Мы всегда так делаем». Новая земля, Дагомея, Лимпо, 24-й год, 6-й месяц, 40-е число, 22:00. Мы с Жанной все-таки смогли поговорить. Просто закрылись в доме, пока девочки бултыхались в бассейне. Минут через 5 начались стуки в двери, нелепые просьбы о какой-то совершенно бессмысленной помощи. Только когда Фарида убедилась, что мы сидим за столом и рассматриваем карты, а не лежим в постели, Жанне удалось мне хоть что-то рассказать. Из рассказа я понял только, что в 200 километрах к югу от нас есть научная база «Дельта», принадлежащая ордену. На этой базе против воли содержится доктор наук Семенов Андрей Александрович. И что Жанне очень надо его оттуда вытащить. Зачем? Могу сказать только, что его похитили из Солнцегорска, и мы должны его вернуть. Опять никакой конкретики. Поди туда, не знаю куда, принеси то, не знаю что. Жанна, ты понимаешь, что так боевые операции не разрабатывают? Ты просишь помощи, но не говоришь, в чем конкретно. Жанна внимательно смотрела на меня. Сейчас она была похожа на маленькую девочку, которой папа выбирает подарок. А как? Как их разрабатывают? Жанна, а тебе не кажется, что прежде чем просить меня помочь, следует хотя бы рассказать, кто ты такая есть и чем занимаешься? Я не могу. Тогда и я не могу. Пошли вишневку пить. Я встал и демонстративно направился к выходу. Стой! Я вопросительно посмотрел на девушку. В глазах ее отчетливо читалось сомнение и решимость. Ладно, я физик, младший научный сотрудник. Я сама сбежала из этой лаборатории. Что-то ты темнишь. Впервые слышу, чтобы МНС сбежал из своей лаборатории. Ему полагается упорно работать и дослуживаться до старшего научного. Я не темню. Обещай, что никому не скажешь, если это не будет во вред мне и девочкам. Не будет. Нас вместе с Андреем Санычем похитили и притащили сюда. У него были перспективные разработки, и орден захотел их присвоить. Я была его лаборанткой. Мне удалось бежать с базы. Цистерна за соляркой поехала, ну, я в ней и спряталась. Джентльменов удачи смотрел? Вот и я так. Хотела до самой Лумумбы доехать, а там уже Малком Экс недалеко. Добралась бы. А что ж не доехала? Да? А ты сам попробуй в вонючей бочке посидеть. Сбежала по дороге. Не предполагала, насколько здесь опасно. Теперь знаю. Понятно. Тогда рассказывай, как охраняется твоя родная база, какие подходы, что вокруг, пути отхода и расположение зданий и помещений. Сейчас все расскажу. Ты не представляешь, как мне легко стало, когда тебе призналась. С полчаса Жанна описывала все, что запомнила на базе. Но знала она непозволительно мало. Схемы расположения жилых помещений и лабораторий было совершенно недостаточно для планирования операции. Девушка не знала даже режим и боевое расписание охраны. А на вопрос о подходах к базе сказала лишь: «Там вокруг одни горы, а к воротам идет дорога. Еще вертолетная площадка есть. И радиоузел. Больше я ничего не видела». «Собирайся. Завтра едем на охоту. На красноголовку пойдем». «Шутишь, да?» «Ничуть. Сказал тебе официальную версию. А на самом деле поедем и попробуем посмотреть на эту базу вблизи. Давай карту, будем маршрут прикидывать». Маршрут прикидывали до самой ночи. Если бы не карта из трофейного портфеля, ничего бы у нас не получилось. База находилась на территории Белого пятна, и увидеть мы ее смогли только на двух аэрофотоснимках, и то без подробностей. Как оказалось, к базе вела приличная дорога, петляя по горным ущельям. Дорога упиралась прямо в КПП, а значит, нам это не подходило. На одной фотографии меня привлекла странная деталь. На капоте внедорожника, стоящего за КПП, я увидел неожиданный логотип – кленовый лист, перекрещенный мечами. «Жанна, ты же говорила, что база орденская». «Ну да, это точно. А охрана кленовая. Почему не своя?» «Не знаю. Может, эта база настолько секретна, что даже охрану своим не доверяют? Патруль в ордене долго на одном месте не работает. Раз в год обязательная ротация. Может. А может, и что другое. Надо на месте посмотреть. И все подготовить. Я звоню Курту. Оружейник встретил меня с недовольной миной. И явно не потому, что я завалился к нему на ночь глядя. Я сходу попросил у него десяток направленных мин «Клеймор» с радиовзрывателями. «Гена, майн, кумпель, не надо». «Ты о чем, Курт?» «Все-таки вы русские все сумасшедшие. Один дурак лез во всей истории, пока не свернул шею, и ты туда же. Гена, у тебя такие девушки. Не надо. Живите с ними здесь, в Лимпо. Ходите, развлекайтесь. А старый Курт будет пускать вас на стрельбище. Даже бесплатно, лишь бы иногда смотреть на твоих красавиц». «Курт, ты о чем? Мы просто едем на охоту. С минами. Поставим вокруг лёжки, чтобы обезопасить себя от хищников. «Не ври старому Курту». «Хорошо, не буду». «Мины дашь?» 2500 за штуку». Старик, похоже, всерьез на меня обиделся. «Спасибо, Курт, и не обижайся. Думаю, тебе самому надоели эти скорпионы». «Так ты...» «Ну да, я уже слышал». Курт замолчал. «Окей, Гена, я никому не скажу. Бери по 700». «Тогда и воги нужны». Новая земля, Дагомея, Лимпа. 24-й год, 7-й месяц, 1-е число, 7:30. Утром перед выездом меня остановила взволнованная Анжи. «Гена, отвези меня в опиталь». «Куда?» Когда Анжи волнуется, понять ее мне становится сложнее. «Где болеют?» «Опиталь». «Госпиталь?» Девушка уверенно кивнула. «Да без вопросов». «А зачем?» Тут же, противоречь себе, спросил я. «Я тромашируген». «У тебя травма?» «Доигралась с топором?» «Нет, Гена». «Я шируген дотер». «Ты доктор? Шируген? Хирург, что ли?» Она снова кивнула. «Трома... травматолог?» «Да, je suis». «Значит, это тебя я должен благодарить, что остался жив тогда, в провале?» «Не меня. Мы все лечили твои ноги. Мне помогали все девушки». Я подтянулся, встал лицом к лицу с Анжи, коротко и торжественно кивнул и сказал: «Благодарю тебя, доктор Анжи, за то, что спасла мне жизнь». Девушка покраснела и опустила глаза. «И ты нас всех спас, Гена». «Здесь, в Лимпо, нет бьян-дотер. Я им помогу». Она показала на здоровенную сумку, лежащую у ног. Из представительства мы выехали втроем. Вслед нам недовольно смотрела Фарида. «Все-таки она к тебе ревнует», — сказал я, когда мы с Жанной выехали за шлагбаум. «Гена, она женщина. Неужели не ясно? Она обиделась, когда ты не взял ее с собой. Жди дома скандалы». Поддерживать разговор я не стал. Просто запел про себя песнь «Мамбы». Дальше ехали молча. В моей голове звучал «Там-там», и я наслаждался ощущением дороги. Жанна заметно волновалась. Вообще ехать в состоянии боевого транса было одно удовольствие. Как на тренажере. Я успешно объезжал все препятствия и неровности, чувствуя их заранее. Видел внутренним взором деревья и даже живность в густых придорожных кустах. «Гена, Гена!» «Да». «Ты что, заснул?» «Нет, просто еду». «А почему у тебя глаза закрыты?» «Вот, значит, как». Я, оказывается, с закрытыми глазами ехал. А видел все четко и ясно. Даже лучше, чем глазами, потому что все повороты и кочки замечал еще до того, как они появлялись в поле зрения. «Нормально все, не обращай внимания». «Перевернемся сейчас, тогда обратим внимание». «Не перевернемся. Я слежу за дорогой, расслабься». Я снова подключился к окружающей природе. А вот что-то новое. Каменный варан. Я не видел его, но точно знал, что гигант идет сквозь кусты с твердым намерением лечь посреди дороги и погреться на солнышке. «Не надо. Не ходи сюда, под машину попадешь». Варан нехотя развернулся и побрел обратно. Я, тяжело дыша, вывалился в реальность, едва успев нажать на тормоз. Машина недовольно дернулась и заглохла. «Я с ним общался. Я понял его желание, передал ему свои мысли, и он, в свою очередь, понял меня. Странно, но в тот момент я не чувствовал страха перед могучим хищником. Не было желания его застрелить, просто мысленно дал ему совет, и он послушался. Я стал пытаться уловить других животных, но у меня ничего не получалось. Долго думал и анализировал контакт с ящером. В результате за рабочую гипотезу принял, что каменный варан – животное глупое и безэмоциональное. И одновременно у него может быть только одно желание. Потому я его и уловил. А у людей я чувствую только превалирующую эмоцию. Вот как страх и волнение сейчас у Жанны. Новая земля Дагомея. Горы на юго-восток от Лимы. 24-й год, 7-й месяц, 1-е число, 20:18. Я заглушил Ниву, вышел и стал усиленно разминать затекшую спину, руки и ноги. Ехать дальше не было возможности. И так последние 20 с гаком километров пришлось продираться сквозь лес в предгорьях. Сейчас мы стояли на каменном плато, а вокруг нас возвышались горы. От них веяло величественной мощью, и я засмотрелся на темнеющие на фоне неба вершины. Подошла Жанна с картой. «Мы здесь?» Она ткнула пальцем в аэрофотоснимок. Мы в 3 километрах от цели. Это если по прямой. Но тут у нас горы, так что можешь считать 10 километров пешком. Вверх и вниз, вон за тот хребет. Собирайся, а то до темноты не успеем. Когда мы добрались до хребта, с которого видно базу, часы показывали ровно 24. Склон был голый и каменистый. Не спрячешься, только залегать. Но прямо под нами выступал из скалы длинный карниз шириной 3 метра, заросший мелкими кустами. Я вздохнул и полез вниз. Темнело. Ноги гудели от усталости. Хотелось пить. Спустившись, аккуратно повесил на сучок рюкзак однодневку, достал бутылку минералки и сделал большой глоток. Подсоленная вода бальзамом растеклась по горлу. Стало гораздо легче. Достал из однодневки свой старый, еще советский, 8-кратный БПЦ и передал запыхавшейся Жанне. Потом вынул оттуда же специально выпрошенный на пару дней у Курта Майера юконовский NVB с телескопической насадкой и, повозившись, включил подсветку. Посмотрел на цель, выматерился про себя и подсветку выключил. «Гена, смотри, вон справа!» Жанна стояла во весь рост, внимательно глядя в бинокль, совсем как капитан корабля при приближении к берегу, и показывала куда-то пальцем. «Присядь, пока не заметили. До цели 500 метров нет, а ты стоишь, как родина-мать!» «Ой!» Девушка присела за куст и, раздвинув ветки, выставила бинокль в направлении базы. «Что там?» «Вон справа длинное здание, видишь?» Прямоугольная территория базы была щедро освещена. По забору были установлены фонари, по углам стояли 4 столба с прожекторами. В правой части я увидел сначала мощный генератор на колесной базе, затем вертолетную площадку, состоящую на ней непонятным агрегатом, и только потом взгляд переместился на длинное здание белого пластика под синей крышей. «Вижу. Казарма?» «Нет. Там лаборатория, столовая и общежитие для ученых и орденцев. Охрана тоже там живет?» «Левее. Видишь квадратный домик?» «Что-то маловат домик. Это кухня. Чуть дальше смотри». «Вот теперь вижу. Все равно небольшой. Охранников всего 12. Им хватает». «А ученых тогда сколько?» «Вот смотри. Андрей Саныч, он в лаборатории главный. Ну, если мистера Смита не считать, но тот в науку не лезет, только отчеты собирает и заказывает требуемые компоненты и литературу. Потом 2 старших научных сотрудника. Андрей Саныч их называет СНС в штатском. Они в теории поля вообще не бум-бум. Занимаются секретностью и техническим обеспечением. 4 лаборантов. Это наши, кто с Семеновым работал. Всех 4 вместе с ним и увезли. Точнее, уже 3, меня же нет». Еще 2 техника, повар и врач. Все, 11 человек. Еще местный дворник из какого-то племени, но он приходящий. Знал бы ты, как он поднялся за те полгода, что у нас работает. Пришел забитый, худой, всего боялся. А сейчас растолстел, обнаглел, велосипед себе приобрел. Рассказывал, что хочет купить 2 жен сразу. Он наш мусор где-то у себя в деревне распродает. Он нам важен? Да нет, просто интересно, вот и рассказываю. «А с охраной как дела обстоят? Собаки есть?» «Собаки были. Это плохо. Но их всех убрали. Они лаяли всю ночь. Живности-то вокруг много. Носились вдоль забора, на каждую обезьяну реагировали». «Здесь обезьяны есть?» «Возле базы крутится стая каких-то местных мартышек. Они сначала через забор запрыгивали, но охрана их активно отстреливала, и они отстали. Но к забору подходят часто». Я еще раз посмотрел в сторону вертолетной площадки. Стоявшая на ней странная конструкция напоминала радиоуправляемый 4-моторный дрон серебристо-серого цвета, но огромный, где-то 10 на 10 метров, раздутый и со слишком маленькими для его веса винтами. По моим соображениям, летать бы такой не смог. Что это за таратайка на вертолетной площадке стоит? Секрет. Жанна, не дури. Сейчас-то какие секреты? Ладно. Но ты никому не говори. Это прототип нового вертолета. Его мы и разрабатывали. И он летает? Не знаю. Он не везде может взлететь. Мы не зря организовали лабораторию под Солнцегорском. Андрей Саныч там изучал свойства эфира. Радио? Нет. В первой оригинальной таблице Менделеева был такой элемент. Первым номером шел он, а потом уже водород. Впоследствии почему-то про эфир забыли. Даже таблицу переписали. Ты помнишь из школьного курса химии периодическую таблицу элементов? В ней первым идет водород, а вторым – гелий. Эфира в ней нет вообще, хотя у Менделеева он был. Семенов даже со своим профессором из-за этого разругался. Еще там, на старой земле. Почему-то этот элемент никто не хотел изучать. Все говорили, что эфир – это сказка неграмотных средневековых алхимиков. А зря. Эфир – это очень емкий энергоноситель. Кроме того, для него нет физических преград во Вселенной. Проникает сквозь все, как нейтрино. Я даже считаю, что нейтрино придумали, когда поняли, что без эфира в физике не обойтись. Нечем объяснять многие явления. И вот под Солнцегорском доктор Семенов обнаружил мощный поток, проходящего сквозь земную кору эфира. Там и поставили лабораторию. А когда создали прототип, оказалось, что стартовать без перенасыщенного контура эфирным потоком он не может. Соотношение массы и квантовой плавучести не позволяет. Поднимался только внутри эфирного потока. А потом уже мог спокойно летать. «Да ты не слушаешь!» Девушка обиженно замолчала. «Я не только слушал. Пока Жанна делилась воспоминаниями, я осмотрел КПП на левой стороне забора. Ворота из рабицы на рамах, сверху колючка. Правее помещение дежурной смены, а за воротами шлагбаум. Впереди на дороге выложены бетонные блоки. С насколько не прорвешься, ехать придется медленно, змейкой. Увидел я и внедорожник с кленовым листом. Он стоял на парковке между еще двух машин. К моему удивлению, это оказался обычный открытый отечественный УАЗик. В самом КПП освещение было выключено, и в голубом свете монитора я различал только один профиль. А остальные охранники где? На базе была тишина, слышался только мерный стук генератора. А вдоль дороги мертвые с косами стоять, и тишина, вспомнилось мне. Да, тишина. Слышен только плеск многочисленных ручьев, да время от времени далекий вскрик то ли ночных животных, то ли спугнутых птиц, как в заповеднике. Я вызвал в сознании песню мамбы и попытался почувствовать эмоции людей на территории, но ничего не получалось. Все перебивали вибрации генератора и что-то еще непонятное со стороны базы. Такое ощущение, что там станция РЭП работает, вроде «Красухи», только не на радиочастотах, а на тех, которые возникают у меня в голове при входе в боевой транс. Единственное, что удалось уловить, это какого-то зверя выше и левее по склону. Зверь, похоже, укладывался спать. Значит, будем действовать по старинке. Как шутил комбат, хватит делать, как попало, надо делать, как придется. Я достал сканер, обернул антенну маскировочной лентой и тут заметил движение на территории. Дверь общежития открылась, и оттуда, мелко семеня ногами, торопливо побежала какая-то женщина. «Жанна, кто это?» «Где?» Женщина скрылась в маленьком здании характерной архитектуры в углу территории. «У них туалет типа сортир, что ли?» «Туалет видишь?» «Конечно. Следи, сейчас выйдет». Через пару минут женщина вышла. На этот раз она двигалась гораздо спокойнее и не спешила. «Узнаешь?» «Не-а». Никогда ее не видела. Может, вместо меня новую лаборантку взяли? Тогда нон-комбатантов тоже 12, как минимум. Кого? Гражданских. Мы замолчали и вернулись к наблюдению.